Книга. «Здорово получилось!» — шепнула Олли Артуру, когда тот вернулся на место. «То есть играл ты ужасно, а выглядело здорово!» Артур засмеялся и сунул гармонь в чехол. Этот урок был отведен под самостоятельное чтение. Олли выудила из парты потрепанный роман и принялась листать страницы. Мисс Марч требовала тишины, но ученики все равно потихоньку болтали. Учительница то и дело отвлекалась на поиски какой-нибудь нужной вещи у себя на столе. «Починил тебе папа велосипед?» — шепотом спросил Артур. Олли покачала головой. «Слон не ушел?» Олли снова покачала головой. Артур оглянулся по сторонам и вытащил из рюкзака огромную книгу. Таких Олли еще не видела. И приподнял ее, чтобы девочка смогла прочесть название. «Большая книга о слонах». Книга тяжело легла на парту. Олли пыталась читать свой роман, но то и дело поглядывала на Артура. Он переворачивал страницы и шепотом пересказывал прочитанное, не отрываясь от книги. В голосе его звенела решимость. «Слоны — самые крупные сухопутные млекопитающие Земли», — сообщил Артур. «Они растут всю жизнь». «Достигают 4 метра в высоту и весят 10 тонн». Олли сглотнула. В горле у нее засаднило. «Значит, папин слон будет расти и расти». «Слон может прожить 70 лет», — продолжил Артур. Олли закрыла лицо руками. «Это же целая вечность». Артур шепотом читал дальше и всякий раз придумывал новый способ избавиться от слона, который поселился в доме у Олли. «Слоны едят кору деревьев, траву и листья», — прочитал он. «А что, если показать ему большую вкусную ветку и выманить из дома?» Представив это, Олли улыбнулась. «Слоны любят принимать грязевые ванны», — продолжил читать Артур. «Придумал! Нужно столкнуть его в болото за школой!» Олли хихикнула. «Знаю!» — наконец воскликнул мальчик, позабыв о том, что надо говорить шепотом. Мисс Марч выглянула из-за книжной полки. Он подождал, пока учительница опять отвернется. «Переоденься львом! Если лев очень проголодается, он запросто может напасть на слона!» Олли рассмеялась, представив себе, как она надевает спутанную гриву и острые когти и выпрыгивает из-за угла прямо перед папой. «Папа точно удивится», — заметила девочка. «А вот насчет слона не знаю». «Понятно», — вздохнул Артур, и Олли видела, что он действительно все понимает. Если бы речь шла о каком-нибудь обычном слоне, эти идеи вполне могли бы сработать. Но папин слон был не таким, как другие. Он не ел листья. Он не принимал грязевые ванны. Пока папа будет грустить, слон от него никуда не уйдет.